Глава 10. Боль. Лида. Примерно те же дни. С момента казни Лены прошло несколько дней, в течение которых я всячески избегала разговоров с кем-либо. Можно сказать, что я несколько замкнулась в себе, так как даже Кристина и Тарас не видели в убийстве девушки ничего плохого. Они убили наших, мы отомстили. Все справедливо. Умом-то я все понимала. Но меня не покидало ощущение, что, согласись пораньше на предложение девушки со шрамом, мы с Олегом смогли бы избежать множества ненужных жертв, причем среди тех, кто мог очень пригодиться во время будущих сражений с мертвецами. Подумать только, миру пришел конец, а люди продолжают с упоением убивать себе подобных. Хотя самым разумным решением было бы сплотиться и дать мертвым отпор. Но когда это в истории, человечество поступало мудро. А может, все дело в том, что Лена вызывала у меня некоторую симпатию. Плюс прослеживалась четкая параллель между ее отношениями с Владимиром и моими с Олегом. Мы обе были безответно влюблены и безгранично преданы. Поэтому я и не поверила сразу в ее стремление устранить главарей обоих группировок. Думаю, она искренне верила, что после смерти Григора командир охотников остынет. В любом случае, сейчас уже сложно было изменить хоть что-то. За Лену придут мстить. И это сражение превратится в кровавую баню для обеих сторон. А следовательно, сейчас надо придумать, как свинтить отсюда по-тихому. Причем одной, так как Тарас не пойдет за мной ни под каким предлогом. Парень вообще очень сильно изменился. Словно он почувствовал власть, и одновременно с этим с его сознания сняли тормоза. И теперь он готов мстить всему миру за бесконечные издевки от парней и отказы девушек. В общем, сейчас он был полностью верен Григору и Кристине. И если в первом его зачаровала сила и власть, то вторая дала ему признание и ласку. Поэтому выходит, что провалила я задание Олега, и сейчас надо позаботиться о том, чтобы выжить самой. Только как это сделать, когда Григор следит за каждым моим шагом? «Чего задумалась подруга?» — весело спросила Кристина, поравнявшись со мной. «Ты что-то не в духе в последнее время». Мы шли по проселочной дороге в сторону местного районного центра, где болгарин собирался организовать новую стоянку. Из той деревни мы ушли на следующий день после казни. Григор логично предположил, что главарь охотников пойдет мстить, ну или вообще договориться с тверскими и накроет огнем весь район, использовав тяжелое вооружение. Вот он и решил перестраховаться. «Ничего я не задумалась, просто поражаюсь тупости людей. Вот уверяю тебя, все закончится крупным столкновением, после которого нас можно будет собирать по частям». «Не думаю, что охотникам это под силу», — с сомнением произнесла Ищейка. «Да, многие погибнут, но мы наконец-то поставим точку в этом противостоянии». «Ага. А после этого придут мертвые и сожрут выживших», — раздраженно произнесла я. «Неужели тут никто не видит, что все идет именно к этому?» Крис воровато огляделась по сторонам, убеждаясь в том, что нас никто не слышит. «Ну, ты права. Далеко не все согласны с такой жестокостью. Но что делать? У тебя есть какой-то план?» Она пристально посмотрела мне в глаза. «Нет уж, подруга, я пока что не уверена, что тебе можно доверять. Так что отложим этот разговор на потом». «Да нет, конечно. Ты забыла, что я просто лекарка? Куда мне тягаться с силовым блоком Григора? Поэтому можешь считать, что я просто ворчу, не более». Девушка еще раз бросила на меня взгляд, после чего пожала плечами и направилась к Тарасу. Не знаю, поверила она мне или нет, но надеюсь, этот разговор останется только между нами. Григору нужен только повод, чтобы казнить меня или попробовать сделать своей шлюхой. Но в последнем случае я просто остановлю себе сердце и все, если, конечно, буду уверена в отсутствии другого выбора. Я плелась в хвосте нашей колонны, поэтому неожиданного пиликанья телефона никто, кроме меня, не услышал. «Вот же дура!» — прошипела я, незаметно доставая трубку из внутреннего кармана. И почему я не додумалась отключить звук? Хотя, признаться, я про него забыла. Особенно после того, что произошло с бывшей владелицей телефона. Но, к моему удивлению, когда я посмотрела на экран, то увидела сообщение от Елены. «Олег, это Владимир. Лена оставила записку, где рассказала о передаче тебе телефона. Я ее ни в чем не виню. Когда вернешься из Курска, предлагаю убить Григора и заключить мир. Надумаешь — звони». Коротко, сухо и по делу. В стиле Володи. Только вот мутное предложение какое-то. Оно вполне может закончиться тем, что либо он нас заманит в ловушку, либо воспользуется нашей помощью, а потом атакует. И если Лене я хотя бы немного верила, то вот командиру охотников ни капли. Из чего это он решил так просто отказаться от своих взглядов и заключить мир с псиониками? «Это телефон? А зачем он тебе?» Из-за спины неожиданно появился один из главных прихвостней Григора. И нет, это был не Тарас. Этого телепата все звали Комаром, так что его настоящего имени я не знала. И чем-то он действительно смахивал на это раздражающее, жужжащее насекомое. Высокий, с маленькими бегающими глазками, длинным носом и вечной легкой ухмылкой на лице. Еще и бесил невероятно. «Не твое дело», — холодно ответила я, быстро убирая телефон обратно во внутренний карман. Его губы растянулись еще шире. «А если Григор узнает об этом, с кем бы ты там ни общалась, думаю, ему это сильно не понравится. Там нет ничего такого». «Но тогда и бояться нечего», — сказал он, показав всем видом, что собирается позвать главаря. «Черт, если Григор действительно увидит это сообщение, то мне конец. И какого хрена я его не удалила сразу? Точно идиотка». «Подожди», — остановила я его. «Этот телефон дал мне Олег, и там наша с ним личная переписка». «И что?» — уже менее бодро ответил он. Было видно, что, несмотря на крышу от Григора, парень откровенно побаивается высокоуровневого танка. Думаю, еще дней 5 назад он бы даже не посмел подойти ко мне. А сейчас, когда Олега уже достаточно долго нет, и есть шанс, что он попросту не вернется, видимо, осмелел. «Как, по-твоему, он отреагирует, когда узнает, кто именно выставил нашу с ним переписку на всеобщее обозрение?» Комар как-то сразу сжался, а глаза забегали еще быстрее. Какой же он все-таки скользкий тип. Еще и трус, к тому же. «Но я...» В этот момент послышался взволнованный голос Кристины. «Идут!» Народ начал озираться по сторонам и готовиться неизвестно к чему. «Кто, блядь, идет?» Рядом с нами появился раздраженный Григор. «Ты можешь давать информацию точнее?» Девушка никак не отреагировала на претензию и продолжала смотреть куда-то вдаль. «Зомби. Очень много. Думаю, не меньше 1000. И продолжают идти». «Приехали. А у нас даже укрытия никакого нет, чтобы держать оборону. На открытом пространстве нас тупо задавят числом». «Псионики?» Судя по тому, как нахмурился Григор, он тоже понимал всю плачевность нашей ситуации. «Несколько десятков», — уже более спокойно ответила Крис. «Сильных вроде как нет, но нам и таких с головой хватит». «Даже если учитывать, что псиоников у нас больше, с такой ордой мы точно не справимся. И если у болгарина есть хотя бы капля мозгов, нам надо бежать». «Крис», — начал раздавать команду он, — «ты же карты смотрела? Веди в любое поселение, которое есть рядом, любое». Вместо этого девушка кивнула и тут же сорвалась с места, показывая направление. Ну что ж, походу, сегодня нам придется посоревноваться в беге с мертвецами. Бежали мы явно быстрее, так как практически все были псиониками. Впрочем, даже люди, которые нас сопровождали, тоже умудрились выдержать темп. Правда, сейчас без сил попадали на землю. Зато когда мы оказались на территории местного садоводства, Крис перестала видеть следующих за нами мертвецов. Но все прекрасно понимали, что совсем скоро они вновь появятся в зоне видимости ищейки. «Занимаем оборону. В каждом доме не больше 5 человек. Телепаты на крышу. Вам нужен хороший обзор». Люди начали быстро распределяться по группам. Приятно удивило, что никакой паники при этом не было. Словно каждый знал, как именно ему нужно действовать в такой ситуации. Одна я просто стояла и думала, что это идеальный шанс для побега. Еще бы понимать, в какую сторону бежать. Я ведь даже не представляю, где Тверь. Хотя плевать. Одной в лесу у меня шансов выжить явно больше, чем с ними. Тем более и запасы масла при мне. Так что с ума от голода точно не сойду. «Ты идешь со мной!» Из задумчивости меня вывела грубая команда Григора. «У вас же есть лекарь. Может, я с другими?» Попыталась отмазаться я. «Со мной!» Рявкнул он. И мне в этот момент стало абсолютно ясно, что болгарин на грани от того, чтобы убить меня. Поэтому пришлось подчиниться. Зомби вбежали на территорию садоводства примерно через минут 10. Они словно чуяли нас и шли по следу. Может, у них тоже есть ищейка? Ну а что? Вполне может быть. Первую волну мертвецов буквально снесло множеством предметов, которые запустили в них телепаты. Там были и топоры, и вилы, и просто камни. Кто-то даже трактор запустил. Хотя понятно кто. Такое под силу только Григору. Тем временем Крис сидела по центру комнаты в медитативной позе. По ее словам, когда она концентрируется таким образом, диапазон применения ее способности расширяется почти на 500 метров, что нам сейчас пригодится. «Григор, они нас окружают», — спокойно произнесла девушка, не открывая глаз. «Их даже больше, чем я думала». «Сколько?» — одними губами спросил болгарин. «Не знаю, 1005 и около сотни псиоников. Они будто специально загоняли в эту местность, а сейчас завершают охоту». Услышав это, у комара расширились глаза. Думаю, если бы командир не стоял около него, он бы уже бросился бежать. И тут Григор сделал то, чего я совсем не ожидала. Он достал спутниковый телефон, очень похожий на тот, который был у меня, и набрал чей-то номер. «Да, нам нужна ваша помощь. Да, я принимаю условия. Срочно. Координаты?» Он быстро повернулся к Крис и передал ей телефон. «Сообщи им, где мы». Девушка открыла глаза и нерешительно взяла трубку. Остальные тоже стояли в полном непонимании того, что это сейчас было. «Чего встали? Нам надо выиграть минут 20, и тогда мы выживем». Не знаю, что именно подействовало на окружающих больше, эти слова или зомби, влетевшие в наше окно, но народ как-то сразу зашевелился. Тарас сходу перехватил управление над мертвецом, заставил того поднять кочергу, стоявшую у печи, и выпрыгнуть обратно. Григор и комар, судя по сжимающимся ладоням, вовсю взрывали головы мертвецам, а Крис продолжала о чем-то говорить по телефону. Одна я стояла и ничего не делала, но прекрасно понимала, что это ненадолго. Уже через 5 минут все пространство на улицах заполонили зомби. Я бегала между окнами и наблюдала за оперативной обстановкой, и из того, что я успела увидеть, выходило, что мы в полной заднице. 2 дома с группами псиоников уже пали, остальные же благоразумно отступили к своему командиру, заняв соседние дома и превратив небольшой участок земли в настоящую крепость, которую сейчас штурмовали орды нечисти. У нас бы даже получилось отбиться, если бы среди зомби не было псиоников, которые могли ударить с любого направления. Неожиданно Григор схватил рацию и закричал. «Все, кто есть, ищите погреб и прячьтесь в нем. Сейчас тут будет очень жарко». Сам же болгарин сразу рванул на кухню и нашел в полу поднимающийся люк. «Быстро вниз!» Никого не пришлось упрашивать, поэтому мы уже через несколько мгновений оказались внизу. «Григор?» — полушепотом спросила Крис. «Кому ты звонил? С кем я говорила?» «Потом», — раздраженно ответил болгарин, прислушиваясь к звукам наверху. В это время по дому уже вовсю расхаживали мертвецы. «Интересно, чего мы вообще ждем?» Ответ я получила примерно через минуту. И совсем скоро поняла, что если нас не сожрут мертвецы, то, скорее всего, убьет артиллерией, которая вовсю долбила по этим позициям. Комар зажал руками уши и орал, как ненормальный. Тарас и Крис просто обняли друг друга и закрыли глаза, а Григор продолжал сосредоточенно смотреть наверх, словно пытался там что-то увидеть. Взрывы прекратились минут через 5, и, несмотря на это, болгарин приказал ждать дальше. А еще минут через 10 послышался множественный вертолетный гул и последующие автоматные очереди. «Значит так». Григор повернулся к нам и, кажется, собирался наконец объяснить, что тут произошло. «Тверские достаточно давно вышли со мной на связь и дали понять, что выручат, если понадобится их помощь». «Ты же сказал, что мы теперь воюем с людьми», — спросила я у него. «Быстро же ты свои убеждения поменял». Он с ненавистью посмотрел на меня, но все же сдержался. «Хочешь жить, умей вертеться», — коротко ответил Григор. «Сейчас выходим и не делаем резких движений». Признаться, эта новость меня очень обрадовала. Я хотела каким-то образом попасть в Тверь, а в итоге они сами меня нашли. Это же просто прекрасно. Григору пришлось применить силы, растаскивая завалы разрушенного дома, но уже через несколько десятков секунд мы оказались на поверхности. Там нас ждал десяток бойцов, которые продолжали добивать выживших после артобстрела мертвецов. А сверху на небольшой высоте зависли 3 вертолета. Помимо нас выжило еще 23 псионика и 4 человека. Одни выбрались сами, а других находила Крис. Они находились в погребах под завалами, поэтому нашим телепатам пришлось вызволять их оттуда. Если честно, я думала, что все будет намного хуже. Мне даже в одно мгновение показалось, что кроме нас выживших больше не будет. Ошиблась. «Майор Касаткин», — к нам подошел один из военных и протянул руку Григору. «Мне велено эвакуировать вас в Тверь». Григор посмотрел по сторонам, после чего неожиданно снес голову сначала ему, а следом и всем остальным бойцам. Вертолеты резко начали набирать высоту, но болгарин расправился и с ними, обрушив тех на землю. Люди стояли в ступоре и не знали, как на это реагировать. Вроде только что искренне благодарили людей за свое спасение, а потом наш главный берет и так спокойно убивает их. «Что вы сделали?» — упавшим голосом спросил один из выживших людей. Болгарин повернулся на его голос, и у того в следующее же мгновение взорвалась голова, а после и у 3 других выживших. «Еще у кого-нибудь будут вопросы?» — — рявкнул он. «Я вам четко и ясно объяснил, что отныне люди наши враги. Если я их использовал для своих целей, это ничего не значит». Псионики продолжали тупо смотреть перед собой. «Ты идиот!» — сокрушенно произнесла я. Не знаю, что именно на меня подействовало больше. С одной стороны, я уже мыслями была в Твери в относительной безопасности, а тут все сорвалось. С другой стороны, вымораживал сам факт такого бесчестного поступка. В любом случае, я не выдержала. «Что ты сказала?» Губы Григора растянулись в улыбке, превратив его лицо в безумную гримасу. «А у тебя еще и со слухом проблемы? Или это угроза такая? И ты теперь и своих собратьев-псиоников начнешь убивать направо и налево? Кто тогда за тобой пойдет? А может, мы не имеем права голоса? Так ты сразу скажи это всем, чтоб мы знали, что надо молчать и слепо следовать твоим приказам». После моих слов я прошлась взглядом по всем псионикам. У кого-то в глазах читалась ярость, другие же смотрели на Григора, явно заняв мою сторону. А вот Тарас был в замешательстве. Кажется, он понимал, что я могу погибнуть в следующую секунду, и не знал, как на это реагировать. Я же воспользовалась возникшей паузой и начала говорить. «Сколько раз нам еще придется столкнуться с подобными ордами зомби? И что мы сможем против них сделать без помощи людей? А теперь из-за одного безумного человека, который сам себя назначил за главного, мы потеряли шансы на выживание». Я сделала паузу и убедилась в том, что большинство внимательно меня слушает. «Хотя нет, у нас все-таки осталась небольшая возможность идти в Тверь и заключать союз, и только тогда мы сможем победить мертвых». Люди начали одобрительно кивать, а кто-то даже крикнул что-то подбадривающее. «Нет», — послышался голос Григора. «Что нет?» — уже более смело переспросила я у него. «Он не посмеет убить меня вот так при всех остальных». Но я, видимо, ошиблась. В следующее мгновение он поднял меня в воздух и отшвырнул к ногам комара и еще пятерых его прихлебателей. «Ты права, я не буду тебя убивать. Все-таки каждый псионик ценен. И ты сможешь идти к людям и быть их подстилкой». Он подошел ко мне, присел на корточки и зашептал на ухо. «Если окажешь хотя бы малейшее сопротивление, если хотя бы пикнешь слово «против», я убью тебя на месте. А после этого займусь Тарасом, Кристиной и, конечно, твоими драгоценными друзьями, если они вернутся». После этого он резким движением разорвал на мне футболку вместе с лифчиком и поднял меня на ноги. «Вы же все знаете, что я справедлив. Эта девушка жила с нами, ела нашу еду, находилась под нашей защитой. И это несмотря на то, что с первого дня она смела перечить мне», — он добавил в свой голос угрозы. «Я не буду ее убивать, это слишком жестоко. Она просто отработает все ресурсы, которые мы на нее потратили, после чего отправится на все четыре стороны». Закончив говорить, он сорвал с меня джинсы с трусиками и подтолкнул в сторону комара и еще пятерых. «Если хоть кто-то из них окажется недоволен твоими стараниями, я начну убивать», — снова зашептал он. «Ты же знаешь, что никто из вас не сможет причинить мне вреда. Не заставляй меня исполнять обещания». Комар и компания нерешительно встали вокруг меня и начали спускать штаны. «Знаешь, в этой картине чего-то не хватает», — протянул Григор. «Тарас, подойди ко мне, пожалуйста». Дрессировщик тревожно посмотрел на Крис, выпустил ее ладонь из своей руки и подчинился приказу. «Да?» «Присоединяйся!» Болгарин кивнул ему в мою сторону. Меня же уже начали трахать с двух сторон, но я не обращала на это никакого внимания, словно отключилась от процесса и все. Сейчас я смотрела только на Тараса и на то, как он поступит. «Зачем?» — напуганно спросил он. «Потому что я так сказал!» — рявкнул Григор и резко поднял Крис в воздух. «Или мне и ее присоединить к этому веселью?» Тарас активно замахал головой и на негнущихся ногах подошел ко мне и расстегнул джинсы. «Прости меня», — мертвым голосом произнес он и тут же подключился к процессу. Прошло около 6 часов. Может, меньше, может, больше. Не знаю. Все ушли уже больше часа назад. Я лежала на траве посреди огромного количества трупов, полностью обнаженная и вся покрытая белой жидкостью, лежала и просто смотрела в небо. Сейчас у меня в голове пульсировало две мысли — жить и отомстить, или просто остановить себе сердце. Если бы я знала, как сильно травмирует меня произошедшее, то, наверное, еще тогда бы выбрала второй вариант. Но случилось то, что случилось. Я наконец-то смогла подняться на ноги и направиться к своей одежде. Хорошо, что я сняла куртку еще до этих событий, иначе бы Григор и ее разорвал. Но мне повезло. Невольно улыбнулась, посмеявшись мысли, что в этой ситуации вообще можно было применить слово «повезло». Достав телефон, я трясущимися руками набрала сообщение и отправила его. «Это Лида. Я согласна».